Появились целые кварталы призраки, состоящие из остовов, осыпающихся камьяниц. В один из таких кварталов и отправился Николай Иванович на следующий же день после знакомства с командой пастуха. В трепанном портфельчике он нес фонарь, ножовку, масленку, обрезок трубы и большой висячий замок. Подвал полуразрушенного дома, куда вошел дед, был завален мусором, но не до конца. До мощной двери можно было добраться, не прибегая к помощи лопаты. При свете фонаря он, не торопясь, срезал старый замок, установленный еще НКВД, а может быть замененный уже во времена КГБ. Обильно подливая масло в запоры, он с помощью трубы провернул все четыре рукоятки двери. Петли тоже пришлось отхаживать маслом, но в конце концов дверь поддалась. Дед спустился по кирпичным ступенькам и попал в узкий коридор, ведущий вглубь квартала. По коридору ему удалось пройти 10 метров до ближайшего поворота. Дальше ход был завален. Но больше ему и не было нужно, и так помещение для содержания пленника было идеальным. После ухода деда на смазанной и открывавшейся теперь без всякого скрипа двери красовался новенький замок. Ключ, как и полвека назад, лежал в кармане Николая Соколова. Дед все же немного обиделся на пастуха за то, что Шкрабьюка брали без него. Но он понимал, что молодежь всегда самонадеянна и не слишком верит в силу старой гвардии. Но как бы то ни было, теперь Николай Иванович получил приказ. Он понимал прекрасно, что его новый командир наполовину шутит, но слова были сказаны, и после дедова «есть» командир не сказал «отставить». Зайшлый принадлежал к той самой партии, чьи молодчики избивали старых, израненных войной людей. Значит, он был обречен. Согласно досье, Зайшлый был умен, осторожен, подозрителен. Еще в 79 году он закончил полиграфический институт по специальности полиграфические машины. Когда дед читал дело, присвистнул. Сложная специальность. И тут же усмехнулся. Инженером Зайшлый не стал. Пошел на административную работу. К развалу СССР дорос до начальника отдела. В КПСС не вступил. Дед прекрасно понимал, что это значило. Небось, скучно сидеть начальником отдела в заштатном НИИ. Небось, в партию подавал 20 раз. Да не приняли его. Происхождение было неподходящее. Дед его погиб, сражаясь в рядах дивизии СС Галичина. Вот и затаил Тарас Богданович ненависть к тем, кто не дал ему продвинуться по служебной лестнице. А когда разрешили, открыли шлюзы, он и выплеснул эту ненависть наружу. Стал одним из отцов новой партии, той, где его ждали с распростертыми объятиями. Николаю Ивановичу предстояло сразиться с врагом злым, хитрым и молодым. Понедельник, как известно, день тяжелый, особенно если ему предшествовали беспокойные выходные. В субботу утром неизвестные, то, что их было несколько, выяснилось в ходе расследования, проникли в здание комитета партии и скопировали какие-то документы. Выходка была крайне дерзкой. Вскрытыми оказались кабинеты генсека и его первого зама, то бишь самого Зайшлого. Сейфы были целы, но и ксерокс, чуть не дымившийся после непрошенных визитеров, и расход бумаги недвусмысленно указывали на утечку информации. Единственный из взломщиков, застигнутый на месте преступления, и от погони ушел, и из оцепления вырвался. Совершенно ясно, что сработали профессионалы. Но кто? Рука Москвы? Та самая, о которой кричат трибуны СНПУ? Да это немыслимо. Тупая, неповоротливая, мешковатая Москва со своим суконным рылом даже не пикнула, когда против нее в Чечне дрались и украинцы, и туркмены, и таджики, и прибалты. Ни одной стране не была выслана даже робенькая нота протеста. Слопала Москва и не поперхнулась, утерлась, улыбнулась всем странам на нее плюнувшим, плюнувшим смачно, с соплей, утерлась, да и пошла себе лаптем щи хлебать. Москва беспомощна и не опасна. Значит, это не Москва. Но кто, черт возьми? Той же ночью умер странной смертью Павлош Крабьюк, старый партиец, один из высших руководителей УНСО. Следствие не нашло никаких улик, указывавших на насильственную смерть, но все равно подозрительно. На прошлой неделе кто-то шатался по Карпатам, вынюхивал, и снова его упустили, хотя на поимку неизвестного были брошены большие силы. Ушел, оставив за собой чуть не десяток трупов. Профессионал!